Шейла споткнулась об бугорок. Вместе с Джумой едва не свалилась на землю, по-прежнему смеясь. Кар вновь посадил самолет колесами в колею. «Моя курочка-старушка подломила лапку». Флетч откинул дверцу кабины. «Бедная Шейла», — вздохнула Барбара. «И никаких следов Уолтера Флетчера», — пробормотал Флетч. К самолету Раффлс пришел первым. Шейла и Джума двигались медленно, держась друг за друга, не переставая смеяться. Флетч первым вылез из кабины, за ним Барбара. Они спрыгнули с крыла на землю. Кар выбрался на крыло аккурат к приходу Шейлы и Джумы. «У нас все нормально!» — прокричала Шейла. «А как у вас?» Стоя на крыле, Кар покачал головой. «До нормы здесь, похоже, очень далеко!» «Отнюдь!» — Шейла помахала костылем. «Джума — герой! Уберег меня от верной гибели!» «Как тебе удалось сломать ногу?» — вопросил Кар. «Этот чертов бур рухнул на меня. Я оказалась одна в джунглях со сломанной ногой, придавленная станиной. Три змеи уже подбирались ко мне, несомненно, с черными мыслями. Рядом хохотали гиены. И тут из-за густых зарослей выступил Джума с копьем в руке. Покарал гнусный змей, уведомил гиен, что представление окончено, устроил меня, насколько возможно, поудобнее, сбегал за джипами, мужчинами, чтобы снять с моей ноги этот поганый бур. Короче, спас сначала мой рассудок, а потом и жизнь». «С копьем в руке», — повторил Флетч. «Милый Джума», — обнимая юношу за плечо, Шейла чмокнула его в ухо. Джума радостно рассмеялся. С высоты самолетного крыла Кар изучал гипс на ноге Шейлы. «Простой перелом или сложный?» «Сложный», — гордо сообщила Шейла. «Гипс накладывал Джума?» Шейла подняла загипсованную ногу. «Джума все сделал в лучшем виде!» «Молодец, Джума! Мы все благодарны вам, сэр!» Они пили лимонад, а Шейла продолжала делиться подробностями происшествия. «Обнаружив меня в джунглях, он развил такую бурную деятельность, что я и охнуть не успела, как оказалось в палатке с загипсованной ногой». Кар покачал головой. «Ни на минуту нельзя оставить тебя одну». «Перестань», — отмахнулась Шейла. «Скажи еще, что этим вечером ты собирался пригласить меня на танцы, а я сорвала тебе все планы». «Даже не знаю, Питер». Сидя под тентом с чашкой после обеденного кофе в руке, Шейла оглядела джунгли, окружившие лагерь с трех сторон, лениво текущую реку. «Может, пора паковать вещи?» Кар взял упавшую на колено крошку от крекера и положил ее на стол. «И я думаю о том же, старушка. Хорошего понемногу». «Да-да», — все еще оглядываясь, покивала Шейла. «Хорошего понемногу». Кар, Барбара и Флетч утром вылетели из Масаи-Мара. Высадили обеих француженок в Найроби, заправились. В лагере их поджидала мамаша с ребенком, обжегшим спину, и старик, ослепший от катаракты. Ребенка Кар подлечил, старика отослал в больницу. Ленчем их покормили в лагере. Сломанная нога не позволила Шейле с утра организовать бурение новых шурфов, так что в этот день бур остался без работы. Перед Ленчем они даже выпили шерри, в очередной раз, слушая рассказ Шейлы и Джумы, неоднократно прерываемый веселым смехом рассказчиков о том, какой ужас, даже предчувствие смерти испытала она, придавленная в джунглях буром, прежде чем внезапно появившийся Джума копьем убил змей, разогнал гиен, привел людей, с их помощью освободил ногу Шейлы, а затем, совместив концы сломанной кости, наложил гипс. «Я прокляну себя, если продам второй самолет из-за этого проекта. Один-то я уже продал, чтобы финансировать раскопки. Тот, на котором раньше летал ваш отец», — Шейла посмотрела на Флетча, «который сейчас принадлежит вашему отцу». «Он расплатился за самолет?» — спросила Барбара. «О да, кивнул Кар. Он хорошо заработал, летая в Уганду, когда мы все отказались это делать. И дом в Карен, добавила Шейла. Он продал дом в Карен. Подошел Джума, сел за стол. Привет, герой, улыбнулся ему Флетч. Улыбнулся и Джума. Теперь об этом будут долго говорить. Не дома домишко, поправил Шейлу Кар. Ну, разумеется, не дворец, но это был наш дом. Джума с обожанием смотрел на Шейлу. Мне жаль, что вы лишились своего дома. Но, имея в своем распоряжении два самолета, мы через несколько лет сможем купить другой дом. С одним самолетом мне до конца дней придется снимать квартиру. Из джунглей вышел мужчина. Флетч его узнал и направился к ним, хромая, опираясь на костыль. Ты же любишь тишину и покой, заметила Шейла. Да. Теперь Кар оглядел лагерь. Люблю. Однако, продолжила Шейла, хорошего, как ты говоришь, опять же упущенная выгода. Я не зарабатываю деньги, рассиживаясь. Мужчина приблизился к столу с повязкой на пальцах одной ноги. Той самой, на которой Кар секатором отрезал два пальца. Эти пальцы, завернутые в кусок бинта, мужчина держал в руке. «Еще несколько дней», — решил Кар. «Поработаем до конца месяца. Если не найдем ничего интересного, вернемся в Найроби и займемся поисками квартиры». Он посмотрел на мужчину, стоявшего, опершись на костыль. Наклонившись к Кару, мужчина заговорил на языке одного из местных племен, подал ему завернутые в окровавленный бинт пальцы. Улыбающийся Джума пододвинулся к Флетчу. Он хочет знать, где теперь его пальцы. Кар указывает на бинт и отвечает на суахили. Вот твои пальцы. Улыбка Джумы стала шире. Мужчина говорит: нет, нет, я хочу знать, где теперь души моих пальцев. Кар интересуется, о чем тот толкует. Мужчина говорит: мои пальцы все еще причиняют мне боль, но не те пальцы, которые я держу в руке, а те, которых уже нет на ноге. О, я вижу, кивнул Флетч. Такое случается. Нервы посылают в мозг болевой сигнал от ампутированных частей тела. Теперь мужчина просит Кара отрезать души его пальцев, ибо тогда боль прекратится.